Глава 29. Лондон, 1879 год. Лорд вызвал дочь через несколько дней после встречи с Савиным, чтобы сообщить ей свое окончательное решение. Он показал документ своим знатным приятелям, и те не нашли ничего предосудительного. Герцогиня Кентская вполне могла согрешить, полагали они, и отослать ребенка подальше от себя, чтобы об этом не догадался ревнивый муж и не пошли толки в обществе. Ошибались они в своих суждениях или нет, им могла сказать только сама герцогиня, но она, к сожалению, уже несколько лет покоилась в могиле. Лорды резонно решили, что обращаться к ее наследникам было бы нетактично и бесполезно. Вряд ли она доверила кому-нибудь такой пикантный секрет. Бенквист выслушал приятеля с удовольствием. Этот Савин все же оказался хорошей партией. Правда, его любовь к картам и долги не делали чести, но лорд подумал, что все когда-то были молодыми, холостыми и глупыми. Как только Николай женится на Анне, семья заставит его остепениться. Немедля Бенквист сообщил дочери о своем согласии, и девушка, словно на крыльях, полетела к Савину, чтобы поделиться приятной новостью. «Вы счастливы?» — спросила она, кидаясь в его объятия. Николай ответил с некоторой заминкой. «Разумеется, дорогая». Но бедняжка ничего не заметила. Свадьбу назначили через месяц. Николай каждый день обедал у будущих родственников, и однажды, за 3 недели до бракосочетания, Бенквист пригласил корнета в свой кабинет и торжественно вручил ему какую-то бумагу. «Это подарок на свадьбу», — провозгласил он, очень довольный собой. «Да вы посмотрите, мой дорогой, что я вам дарю». Савин поднес глазам листок, исписанный мелким бисерным почерком, и теплая волна блаженства пробежала по его телу. Лорд дарил ему тот самый особняк, о котором с восторгом говорили в Португалии. На удивление отца, корнет вернул ему бумагу с некоторым недовольством. «Мне ничего не нужно», — твердо сказал он. «Видите ли, несмотря на знатных родственников, англичан, меня воспитывала русская семья. Конечно, девушка должна принести приданное, но не такое большое. Мне кажется, пойдут толки в обществе, а я этого не хочу». Бенквист прослезился, услышав эту фразу. Впервые он видел молодого человека, которого не интересовали деньги жены. «Пусть вас ничто не беспокоит, мой дорогой», — сказал он и поднес платок глазам, промокнув влагу. «Давно решено, что особняк войдет в приданное моей дочери. Мало кто в Англии не знает об этом. Прошу вас, берите бумагу». Николай развел руками, вздохнул и заключил в объятия душевного и щедрого тестя. Следующую неделю корнет был предупредителен и вежлив с семейством Бенквистов. Он приносил невесте огромные букеты цветов и конфеты, и молодые шли гулять в старый парк, где, сидя на скамейке под столетним вязом, строили планы на будущее. Анна не возражала, что Николай привезет в Англию своего отца, совсем пожилого и немощного, чтобы он доживал последние дни с ними. Провожая жениха, она прижималась к нему горячим телом, и он целовал ее тонкие губы и шептал сладостные слова любви. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой счастливой. И поэтому известие о том, что корнет разорвал помолвку, потому что понял, не любит Анну по-настоящему, прозвучало для нее, как гром среди ясного неба, и чуть не убило. Лорд, ни медля ни секунды, тут же отправился к несостоявшемуся зятю, но не застал его в гостинице. Савин выехал, как только невеста получила письмо. Бенквисту оставалось вернуться ни с чем в свой роскошный особняк и утешать дочь, которая хотела наложить на себя руки. Несколько дней несчастная находилась на грани жизни и смерти, металась в горячке, повторяя имя Николая, и родители дежурили у ее постели. Когда же ей полегчало, лорд решил поехать в особняк, так и не ставший домом для четы Савиных, и проверить, не взял ли проходимец, теперь он называл его только так, что-нибудь из ценных вещей. Идя по вымощенной булыжником дорожке к огромному дому, выстроенному в стиле классицизма, с высокими белыми колоннами, лорд вдруг подумал: а хорошо, что такое богатство не досталось русскому прохвосту. Вряд ли из этого Савина получился бы хороший муж. Он слышал, что русские, ибо какой же Николай англичанин, если воспитывался в России, пьяницы, гуляки и картежники. Поступки корнета наглядно это демонстрировали. Ободренный этими мыслями, лорд сбежал по мраморным ступенькам и позвонил в колокольчик, но на пороге неожиданно возник незнакомый слуга, молодой, наглый, который довольно бесцеремонно спросил, кто перед ним такой и что ему нужно. Бенквист растерялся. «Лучше скажите, что вы тут делаете, молодой человек?» Гневно поинтересовался он. «Это мой дом, к вашему сведению. Как вы сюда проникли? Я немедленно вызываю полицию». Детина усмехнулся и буркнул на ужасном английском. «Вы владелец этого дома?» «Да не смешите». «Я знаю владельца, потому что недавно общался с ним, а вас я не знаю. Убирайтесь, пока я не вызвал других слуг, и мы не спустили вас с лестницы». Лорд стушевался. Впервые с ним разговаривали так бесцеремонно и грубо. «Если владелец не я, то кто же?» — спросил он примиряюще, и парень с готовностью ответил. «Яков Хвостов собственной персоной». Бенквист похолодел, побледнел. Лишь огромным усилием воли ему удалось взять себя в руки. «Как мне встретиться с ним?» — процедил он. И детина кивнул в сторону большого парка, которым семья Бенквистов тоже гордилась. Когда-то лорд приказал поставить по дорожкам мраморные скульптуры, создать маленькие пруды, фонтанчики, и обычный тенистый замшелый парк превратился в любимое место отдыха его гостей. Он вышел на прогулку. «Если пойдете по аллее, наверняка отыщете его». Бенквист, взмахнув тростью, твердой походкой направился в глубину парка. На одной из скамеек, возле фонтана в виде большой мраморной рыбы, из горла которой текла вода, он увидел кругленького, полного, еще молодого мужчину, подставлявшего румяное лицо чахлым лучам солнца, пытавшимся пробить серые тяжелые тучи. «Позвольте представиться», — начал Бенквист, почему-то не сомневаясь, что перед ним именно тот, кто выдает себя за хозяина, лорд Чарльз Бенквист. «Ваш слуга сказал мне, что вы владелец этого особняка». Он нервно кашлянул, слова застревали в горле. «Но здесь какая-то ошибка. Видите ли, я владею этим особняком вот уже 10 лет, и никому его не продавал». «Я думаю, здесь нет никакой ошибки», — ответил он с готовностью. «Прежний владелец, Николай Герасимович Савин, предоставил мне документы, и они все оказались в порядке. Поверьте, я ничего не стал бы покупать, если бы не был уверен, что Савин имел право продавать этот шикарный дом». Лорд побледнел еще больше. Его рот раскрылся в беззвучном крике. Он все понял, считая Савина своим зятем, ибо мог ли он, несчастный, подумать, что тот отменит помолвку? Бенквист подарил ему особняк, и негодяй действительно имел полное право распоряжаться домом, как ему заблагорассудится. Но он казался честным человеком, и лорд никак не ожидал от корнета такой выходки. Любовь любовью, но продать дом, который не принадлежал ему, расставшись с его дочерью, это не лезло ни в какие ворота. Несчастный опустился на землю, схватился за голову и застонал. Хвостов сочувственно смотрел на него, явно понимая, что случилось. Савин в очередной раз провернул аферу, и в очередной раз это сошло ему с рук. По документам все было чисто, и лорд никак не мог вернуть особняк себе, разве что снова купить его у него, Хвостова. Но бывший юнкер не собирался продавать его. Он давно мечтал приобрести этот дом, которым когда-то владела герцогиня Кентская и как-то рассказал об этом Савину. Тот быстро понял, как это можно сделать. Хвостов подумал о том, что заплатил Николаю сущие копейки. Приятель сказал: «Яков может считать это подарком, деньги ему не нужны, он рад тому, что воплотил в жизнь давнюю мечту друга». «К сожалению, я ничем не могу вам помочь», — проговорил юнкер как можно доброжелательнее, и лорд встал, покачнулся и, сжав губы, побрел по аллее. В его усталом, измученном мозгу крутились сотни вариантов, как отомстить дерзкому Савину.